С собаками покончено, займемся другими делами. Бесконечные разговоры о собачьем дерьме тоску наводят. В жизни есть и другие вещи. Луи положил вырезки на место, затем помыл кофейные чашки в маленькой раковине, потом вытер их чистой тряпкой и поставил на полку между двух папок. Марта убрала банку с кофе, взяла книжку и села на кровать. Луи присел рядом с ней. «Ну вот», — сказал он. «Если надо, я могу присмотреть за Бюфо». «Нет, я его возьму с собой. Спасибо тебе». Марк резко подобрал ноги и поставил их на пол. «Что там Луи сказал? Он возьмет с собой жабу?» Он не стал оборачиваться, ему послышалось, он ничего не понял. «Он уже был на море?» — спросила Марта. «Некоторые жабы морского воздуха не любят». «Бюфо везде хорошо, за него не тревожься». «А почему ты решила, что это Финистер?» «Вэри — набравшийся водитель, только и всего. А вот старуха в скалах, тут есть над чем подумать. И потом это женщина. Что у тебя с носом?» «Ударился, когда вставал утром. Не увидел дверь, рано было». «Хорошо, что у тебя нос есть, глаза целее будут». «Господи ты, боже мой, да сколько же это будет продолжаться?» Марк молча сжался, ссутулился и уперся руками в колени, как человек, который хочет, чтобы о нем забыли. «Кельвеллер собирается ехать в Британь? Что еще за бред? А Марта ведет себя так, будто это в порядке вещей. Значит, он всю жизнь только этим и занимался. Ездил на разведку, наугад, из-за какого-то дерьма собачьего». Марк взглянул на часы, почти 12, конец работе. Он мог уйти, как ни в чем не бывало, пока Кельвеллер не завербовал его бегуном в свою погоню за призраком. С подобным субъектом, одержимым бесполезными поисками, с тех пор, как Вторая мировая война произвела его на свет, а правосудие оставило без работы, можно обегать всю Францию, гоняясь за тенью. Что же касается утраченных иллюзий, у Марка и своих было достаточно, и чужие ему не нужны. Луи рассматривал свой нос в карманном зеркальце, которое ему одолжила Марта. Вот и прекрасно. Марк потихоньку закрыл папки, застегнул куртку и попрощался со всеми. Кельвеллер улыбнулся в ответ, и Марк ушел. На улице он решил, что лучше поработать где-нибудь в другом месте, не в лачуге. Ему нужно было время, чтобы придумать предлог для отказа раньше, чем придет Кельвеллер, и уговорить его побегать по задворкам Британии. За последнюю неделю Марк довольно набегался, так что умнее всего было слинять и подумать, как половче избавиться от этого типа. Поэтому он быстренько заскочил к себе и взял все необходимое, чтобы до самого вечера просидеть в бистро за работой. Он набил старый ранец щитами Сент-Амана и стал торопливо спускаться по лестнице, пока его дядя поднимался ему навстречу. «Привет», — сказал Вандузлер-старший, — «несешься, как будто у тебя легавые на хвосте». «Неужели так заметно? Потом потренируемся, чтобы не нервничать. А если не выйдет, что вполне может статься, нервничать так, чтобы не было видно. Пойду поработаю тут неподалеку. Если твой Кельвеллер заявится, ты не знаешь, где я». «А что так? Этот тип ненормальный. Я ничего против не имею, у него на то свои причины, но я в эти игры не играю. У каждого свое дело и своя дорога. Я не собираюсь искать ветра в поле где-то у черта на рогах». «Ты меня поражаешь», — только и ответил Вандузлер, взобравшись к себе на чердак. Марк нашел уютное кафе, довольно далеко от дома, и погрузился в переменчивый 13 век. Кельвеллер молча постукивал по карточке, которую вынул из каталога. «Вот незадача», — сказал он Марте. «Я знаю слишком много народу, много езжу и со многими встречаюсь.